В огромном ресторане почти не было публики. Оркестр заиграл ровно в 8. На танцплощадку никто не вышел. Я спросил: «С Бацием? Ты как? Не заставляй меня отказывать тебе». «А ты не отказывай». «Ох, какой ты!» Как обычно, сперва играли танго. Не модно, но приятно. Чувствуешь рядом женщину, с которой танцуешь. Кайф. «Ты, случайно, не балерина?» — спросил я. «Ты вправду ничего обо мне не знаешь?» «Ничего. Клянусь своим честным именем». Нашел чем клясться. И рассказала мне, что на первых курсах университета была в танцевальном кружке, а сейчас работает манекенщицей в доме моделей. После смерти Красимира ей все противило. Хочется уехать в родные края, работать, пусть даже продавщицей в магазине овощи и фрукты, лишь бы не в Софии. Мы вернулись за столик, и я поднял бокал. «За твои успехи, но не как продавщицы в овощном магазине. Эти руки не для того, чтобы перебирать гнилые помидоры». Она кивнула и вдруг выпила свое вино залпом. Я ей налил опять и сказал: «Какой пластилиновый цвет у твоей юбки!» Дашка наклонила голову, сощурила глаза и сжала губы, чтобы не расхохотаться. «Почему?» — спросил я. «Что-нибудь не так сказал?» «Он называется пастельным. Ну, все равно. И блузка подходит». Она снова посмотрела на меня сбоку, одним глазом, точно птица. «Короче, тебе нравится не блузка, а то, что под ней?» «Неужто этому и порадоваться нельзя?» «Надоело радовать всяких типов. Понимаешь, во как надоело!» «Да к тому же, чтобы кто-то другой получал за это деньги!» Глаза ее сверкали, пальцы ощупью стали искать на столе сигареты. Ну вот, кажется, я понял, как она добывает деньги и кому их отдает. Этот приятель, похоже, возглавил довольно большой концерн. Чистая работа, никаких соблазнов. Сам не попадал в милицию, в тюрьму и неприятностей не имел из-за этого. Пригласил меня, конечно, не в качестве сопровождающего, а в качестве вооруженного телохранителя. Этого не будет. Не будет и по другой причине. Пачки в черном чемоданчике. Надо поделить на двоих. Дашка несколько раз затянула сигареты и вытерла влажные глаза, уже не стесняясь меня. «Прости, Жора, ты, похоже, человек неплохой, но сейчас настроение у меня не то». «Чем тебя утешить?» — перебил я. «Не сможешь». «Кто я?» «Не горячись. И не пытайся соблазнить меня, как солдат-кухарку». Наверное, я нахмурился. Она подняла бокал, глядя мне в глаза. И я не устоял перед этим прекрасным, улыбающимся, женским лицом. Не бокал, бутылку бы выпил залпом. Тем временем мимо нашего столика промелькнул какой-то иностранец. Он сбавил шаг, может, хотел остановиться, но потом поклонился и отошел. Дашка едва заметно ему кивнула. Верно, ее сдержанность остановила его, иначе он бы наверняка изъявил желание сесть за наш стол. Я посмотрел ему вслед. Широкая спина, представительная фигура, походка человека, который в любой иностранной гостинице как дома. Для такого самообладания нужна и солидная подоплека.